Глава 15. «Сказал мне Господь, даже если бы Моисей и Самуил предстали предо мной, я и тогда не пожалел бы этот народ. Прогони его прочь от меня, пусть уходит. А когда они спросят тебя, куда же нам идти, скажи им, так говорит Господь, кто на смерть обречен, пусть идет на смерть. Кто на меч обречен, пусть падет от меча. Кто обречен на голод, пусть голодает. Кто на плен обречен, пусть в плен уходит. Я покараю их четырьмя карами, говорит Господь. Меч будет убивать их, псы будут рвать их на части, птицы небесные и звери земные будут есть и пожирать их. Я сделаю их примером страшным для всех царств земли. Из-за того, что совершил в Иерусалиме царь Иудеи Манассия, сын Языкии. Кто тебя пожалеет, Иерусалим? Кто тебя оплакивать станет? Кто подойдет к тебе, тебе посочувствует? Ты оставила меня, о столица, говорит Господь. Ты ушла прочь. Против тебя я простер мою руку, тебя разрушил, жалость моя иссякла. Вилами я развеял их по всем вратам земли. Я оставил народ мой бездетным, по воле моей он гибнет, ведь они с пути своего не свернули. По воле моей вдов у них стало больше, чем песка морского. Наслал я на мать юноши грабителей средь бела дня, обрушил на нее внезапно смятение и ужас. Родившая семерых теперь бессильно дух испускает. Зашло ее солнце в полдень, опозорена она и поругана. А тех, кто выжил, я отдам мечу, отдам врагам, говорит Господь. О, моя мать, горе мне, что меня ты родила, того, кто тяжбу ведет и спорит со всей землею. Не давал я в рост денег, не брал я в долг, но все меня проклинают. Сказал Господь. Я дам тебе свободу для добра, я заставлю врагов умолять тебя в час беды, в час несчастья. Кто сломает железо, железо севера и медь? Богатство твои и сокровища я сделаю добычей легкой за грехи, что ты совершала во всех твоих уделах. К врагам идти тебя заставлю, в страну, которую ты не знаешь, ибо гнев мой против вас горит, огнем пылает. Ты, Господь, знаешь. Вспомни обо мне, позаботься, отомсти за меня гонителям. По терпению своему не губи меня, знай, ради тебя терплю унижение. Когда слово твое приходило, оно становилось мне пищей. Для меня слова твои стали ликованием и радостью сердца, ибо надо мной провозглашено твое имя, Господь, Бог воинств. Не сижу я в кругу насмешников, не предаюсь веселью, под рукой твоею сижу одиноко, ибо горечью ты меня наполнил. Почему моя боль не проходит, рана моя не заживает, исцелиться не может? Для меня ты стал потоком пересохшим, водой обманчивой. И сказал Господь, если ты вернешься, я тебе отвечу, ты предо мной предстанешь. Если ценное отделишь от пустого, ты устам моим уподобишься. Люди к тебе вернутся, но ты к ним не возвращайся. Я поставлю тебя против этого народа неприступной стеною медной. На тебя они ополчатся, но будут пред тобою бессильны, ибо я с тобою, я спасу тебя, я тебя избавлю, говорит Господь. Я избавлю тебя от злодеев, из безжалостных рук вырву.